Джимми прекрасно знал, что Рот подготовлен лучше, как с оружием, так и без. Предложение было явно в его пользу, и все же он колебался, словно думал, что без Рода ему будет легче. — В чем дело, Джим? — спросил Рот настороженно. — Ты полагаешь, в одиночку будет безопасней? — Нет, не в этом дело. Хочешь сказать, что лучше договоришься с кем-то еще? — Нет, что ты! Я совсем не это имею в виду. — А тогда что? — Я хочу сказать... — Слушай, Рот, я тебе в самом деле очень благодарен и никогда этого не забуду, но в объявлении было и еще кое-что. — Что именно? — Там сказано, что можно бросить этот курс и все равно закончить школу. А я как раз вспомнил, что для торговли одеждой он совсем не нужен. — Как это? Ведь ты собирался стать юристом широкого профиля. Выходит, эта экзотическая область юриспруденции потеряет свою ярчайшую звезду, и бог с ней. Мой старик будет очень рад, когда узнает, что я решил продолжить семейное дело. Короче, ты испугался. Можно и так сказать. А ты? Рот сделал глубокий вздох. Я тоже боюсь. Блеск? Давай вместе продемонстрируем классический пример выживания и подпишем отказные листы. Нет, но ты иди. Будешь сдавать? Видимо. Послушай, Рот, а ты видел статистику по выпуску прошлого года? Нет, я не хочу ничего видеть. Пока. Рот резко повернулся и двинулся к двери аудитории. Джимми остался на месте, провожая его встревоженным взглядом. В аудитории разместилось более десятка слушателей курса. Доктор Мэтсон по прозвищу Мастер сидел, скрестив ноги по-турецки на краю своего стола и вещал в довольно легкомысленной манере. Рост он был небольшого, жилистый, с худым лицом, один глаз закрывала черная повязка, а на левой руке не хватало трех пальцев. На груди инструктора поблескивали миниатюрные орденские планки за участие в трех очень известных первых экспедициях. Одну из них украшало крошечное бриллиантовое созвездие, означавшее, что он единственный, кто остался после этой экспедиции в живых. Рот проскользнул во второй ряд. Мастер повел взглядом в его сторону, но не стал прерываться. — Не понимаю, на что вы жалуетесь? — добродушно говорил он. В условиях сказано «любое оружие», так что вы можете брать для защиты что угодно, от рогатки до кобальтовой бомбы. Я лично считаю, что финальную проверку нужно проводить с голыми руками, чтобы даже пилки для ногтей не было, но совет по образованию не согласен, и поэтому экзамен будет проходить в таких вот тепличных условиях. Доктор, значит, совет знает, что мы столкнемся с опасными животными? А? Обязательно столкнетесь с самым опасным животным на свете. Если это не просто оборот речи, разумеется, нет. Тогда нас или посылают на Митру, где водятся снежные обезьяны, или выбросят где-нибудь здесь, на земле, где мы столкнемся с леопардами. Я прав? Мастер разочарованно покачал головой. Мальчик мой, я думаю, тебе лучше отказаться от экзамена и пройти курс заново. Эти тупые твари совсем не опасны. Но у Джаспера в «Хищниках и жертвах» сказано, что два наиболее коварных и опасных вида... Черт с ним, с Джаспером! Я же говорю о настоящем царе зверей, о единственном животном, которое опасно всегда, даже когда не голодно, о двуногих хищниках. Посмотрите вокруг. Инструктор наклонился вперед и продолжал. Я вам 100 раз повторял. Но вы все равно никак не усвоите. Человек — это единственное животное, которое нельзя приручить. Когда его это устраивает, он годами может вести себя тихо, как корова. А когда не устраивает, даже леопард по сравнению с ним выглядит котенком. Это вдвойне касается женских особей. Посмотрите вокруг еще раз. Тут все друзья. Мы вместе проходили проверки на групповое выживание и, казалось бы, можем друг на друга положиться, так? Но почитайте об экспедиции Доннера или о первой Венерианской. Кроме того, на вашей территории будет еще несколько групп, люди, которых вы совершенно не знаете. Доктор Мэтсон вперил в Рода свой единственный глаз. «Мне, право, жаль, что некоторые из вас решились на этот экзамен, честное слово. Есть люди, по природе городские жители. Боюсь, мне так и не удалось вдолбить вам, что там, куда вы собираетесь, нет полисменов. И меня тоже не будет рядом, если вы совершите какую-нибудь глупую ошибку». Взгляд инструктора ушел в сторону, и Рот задумался, не его ли тот имел в виду. Иногда ему казалось, что мастер просто наслаждается, устраивая ему тяжелую жизнь. Однако он знал, что этот курс обязателен для всех, кто собирается работать во внеземелье, ибо во внеземелье полно таких мест, где ты или сообразителен, или мертв. Рот решил пройти курс еще до колледжа, в надежде, что это поможет ему получить стипендию, но он прекрасно понимал, что это не пустая формальность.